Из милиции он вышел рано утром, помятый, хмурый. Глаза были красные, у него начиналась бессонница на нервной почве. Куда идти, что делать? В голове творился такой сумбур, с ума сойдешь. Сначала он хотел пойти отыскать приятеля, живущего в райцентре, поговорить с ним по поводу произошедших событий, но тут же вспомнил приказ полковника – не бродить по районному центру, а сразу же ехать домой. Да и как тут бродить, когда нервы на взводе? Того и гляди, чтобы снова под белые рученьки не подхватили, не упекли в больницу. На попутной машине он добрался до Миролюбихи, отказавшись ехать в кабине, во-первых, потому что клаустрофобия мучила, а во-вторых, потому что не хотелось ни с кем разговаривать. Настолько тошно было на душе. В Миролюбихе показалось еще холоднее, чем в райцентре. Промозгло было, ветрено. Низкое небо, спрятавшее солнце, космато проплывало понад крышами домов, цеплялось за деревья на околице. Чертов столб крутился возле автостанции, убегал куда-то на задворки и опять возвращался, поднимая к небу обрывки газет, окурки, фантики и всякую другую дребедень, в большом количестве скопившуюся по углам и в самом центре площади. Никогда еще так грязно и так неприбрано не было тут. Угрюмо глядя под ноги, Стародубцев топал по осенним лужам, кое-где застекленным после ночного минуса. В каком-то кривом переулке он заблудился, неожиданно попал в тупик. Постоял, растерянно поглядывая по сторонам. Потом увидел на пути открытый магазин, зашел, поллитровку хотел зацепить, но тут его перехватила Доля Донатовна. Возле прилавка было пусто, и вдруг на тебе. «Степочка!» Глаза у жены широко распахнулись. «Я там в коридоре караулила тебя, а ты ушел, уехал, даже не заметил когда». А меня Белоцерковский черным ходом выпустил. Отворачиваясь от прилавка, тихо сказал Степан Солдатеевич. Он хоть и поляк, но русский офицер, настоящий полковник, с умом. Он-то, может, и с умом, а вот ты... Но хватит, перебил Стародубцев из-под лобья, поводя глазами. Люди смотрят. Да как же хватит, Степочка? Тебя ж ни на минуту одного нельзя оставить. Какую клизму ты кому хотел там сделать? Чё ты орёшь на всю деревню? Он отодвинул уже купленную бутылку и сердито сказал продавщице. «Забери! Не надо! 100 лет не пил и начинать не стоит!» Остаток пути до избы Стародубцев топал, как будто под конвоем. Жена шагала сзади. Улица, где шли они, а потом переулки. Все это странно как-то изменилось за то время, пока он лежал в больнице. А точнее сказать, за то время... когда старый уклад по стране с грохотом обрушился, а новый на ноги еще не встал. От старого уклада еще остались звонкие призывы на стенах казенных зданий: «Наша цель», «Наша дорога», «Наша гордость». А новый строй в ДК, в кинотеатре уже спешил всю правду рассказать о золоте партии, о каком-то запломбированном вагоне, в котором привезли немецкого шпиона Ленина. Красные листья, шуршащие под сапогами, казались Стародубцеву рваными знаменами, залубеневшими на пороге предзимья. А еще, пока он шел знакомыми дорогами и тропками, его не покидало ощущение, точно он сейчас идет по территории, оккупированной врагом. Ощущение это, забытое, давнее, унизительно щемящее, болезненно тревожное, залегло на дно его души с тех пор, как он прошел по Украине, по Белоруссии, откуда пришлось выковыривать фрицев, стрелявших из каждой подворотни, из каждой белой мазанки, облизанной черным языком пожарища. «Ты куда, Степан?» окликнула жена. «Пришли». Остановившись, Стародубцев незрячими глазами уставился на калитку. делал когда-то своими руками. Пришли, ага, а я что-то не того не узнал. Запрокинув голову, он отрешенно постоял во дворе, засмотрелся в небо. Какой-то запоздалый клин тянулся к югу, серые крестики на синем фоне. И вдруг ему стало тоскливо, до боли, до стона, и у него в душе вдруг что-то закурлыкало, запричитало журавлинными причетами, и вспомнились обрывки песни «Летит, летит по небу клин усталый, летит в тумане на исходе дня, и в том строю есть промежуток малый, быть может, это место для меня». А потом глаза его, сентиментально сырые, как-то неожиданно загрубели, высохли. Он посмотрел на чердак и подумал, а где же ключ, куда я задевал? Дома было пустынно, неприбрано, холодно, несмотря на то, что Доля часом раньше печку протопила. И в душе у него тоже было пустынно, неприбрано, зябко. И в голове все никак не могла поместиться жуткая, невероятная новость по поводу развала Советского Союза. Эта новость голову разламывала, настолько была велика. Он всю ночь эту новость пытался приладить к себе, как-то свыкнуться, сжиться с тем, что случилось. Только ни черта не выходило у него. Это было нечто запредельное. Это было все равно, что на танке попытаться заехать в автобус. Одно в другое не поместится при всем желании. Доля Донатовна, тревожно посматривая на мужа, все пыталась его уложить, все какие-то капельки предлагала принять, но Стародубцев наотрез отказывался. «Належался, напринимался», — говорил он рычащим голосом. «Ты почему? Почему мне сразу не сказала, что случилось, а? Да как же я могла, когда надо было сказать?» – перебил Стародубцев, сердясь. «Я бы поехал в Москву, я бы им сволочам». «Вот потому и не сказала». Вздыхая, Доля Донатовна готовила на стол. «Садись, Солдатеич, покушай. Вон твоя ложка с бриллиантовой брошкой». «Не хочу». «Ну как это надо? Отстань!» Он посмотрел на потолок и помрачнел. «А где ключ от чердака?» «Ключ?» Жена изменилась в лице. «Зачем?» «Трещина!» Стародубцев потыкал пальцем. «Не видишь? Надо проверить, как там». Зигзагообразная тонкая молния прочертилась по белому потолку. Трещина была едва заметная, паутинками уползающая в глубину штукатурки. Чердак, оснащенный двойными опорами, никогда еще так не проседал. И Стародубцев понял, это неспроста, это знак. Скорее всего, недобрый знак. «А я не вспомню, я не знаю», – бормотала тем временем Доля Донатовна, перебирая коробочки, ящички. «Где он, твой ключ? Ты же сам его куда-то...» Он закашлялся, лицо побагровело, закряхтел и нехотя прилег, разглядывая молнию на потолке. «Дай воды!» Пересохло. Жена обрадовалась, потому что сама только что хотела предложить ему попить. В стакан было подмешано снотворное.